Глава 15. В моем таком красивом и гордом уходе был только один малюсенький косячок. Летающей платформой я сама управлять не умела, а лавка зелий находилась на третьем этаже. Можно было попробовать повторить действия Йена. Он говорил платформе вверх, стоп, правее, вниз. Но я боялась, что артефакт меня не послушается, как тот же ноутбук. А это может выглядеть со стороны подозрительно. Сегодня мы явились в самый разгар торгового дня, и в круглой башне движение было оживленным. Поэтому за порогом пришлось шаг замедлить и оглядеться. Между бакалеей и кондитерской приютился магазинчик специй, и я направилась к нему. Решила прицениться и узнать, интересует ли торговца травы. Уже подходила к двери, когда из нее вышли Нак и его тень Маиса. Змей медленно расплылся в хищной улыбке, а я заметила, что у него верхние клыки чуть выдаются вперед и длиннее остальных зубов. Интересно, наги тоже через укус истинную ищут? Неприятно, небось, такие зубища на своей шее ощутить. «Доброго дня, соседи!» Дружелюбно поздоровалась я и сделала шаг в сторону, чтобы их пропустить. Но никто не двинулся с места, пока повелитель змей не шикнул на свою тень. «Иди на площадь и приценись к скотине, я догоню». Маиса скривилась, но ослушаться не осмелилась. Только глянула на меня зло и ушла, задрав подбородок. «Ревнует к тебе». Зачем-то поделился со мной совершенно лишней информацией Наг. «Какие глупости», — сказала я и пожала плечами. «У вас ко мне какое-то дело?» Как к нему обращаться, я, честно говоря, даже не узнавала за ненадобностью. «Ну, скорее всего, это не ваше повелительство, поэтому я вообще упустила любые обращения». Шашир Ус все с той же улыбкой продолжал откровенно меня разглядывать с головы до ног и отвечать не спешил. Мне от его загадочного поведения поёжиться хотелось. Наг заставлял меня испытывать предчувствие опасности и тревогу. «Хм, дело?» — наконец соизволил он посмотреть мне в глаза. «Можно и так сказать. Меняю у ваших бывших, а ныне моих, виверн, на ритуал проверки». Я открыла рот, чтобы спросить, что он собрался проверять аж за две виверны, когда между нами, как внезапно налетевший вихрь, вырос дракон. «Отойди от моей тени!» — прорычал он угрожающе, подаваясь всем корпусом к Нагу. «Никаких проверок! Оставь виверн себе!» «Ты не имеешь права запрещать Сансе проходить проверку!» — возмутился Наг и тоже подался к дракону. В этот момент они живо напомнили мне двух баранов на мосту, которые сцепились рогами и не спешат уступать дорогу сопернику. «Имею. До конца обучения накладывается запрет на проверки истинности, если ты забыл». «Минуточку. Так Наг хотел меня укусить? Кошмар! Но если Йен говорит именно об этом, значит, в ближайшие месяцы меня никто не покусает? Хм, отлично. А потом я отправлюсь домой, и меня вообще уже не будут интересовать ритуалы, которым подвергнут Сансу». Я решительно обошла дракона и встала перед Нагом. «А если я соглашусь на ритуал проверки, который пройдет после получения диплома, виверн, вы нам сейчас отдадите?» — спросила и тут же услышала за спиной тихое рычание, а на плечах ощутила две тяжелые ладони. Как будто Алабай сзади пристроился и отгоняет врагов, ей-богу. «Да, но мы заключим договор», — сказал хитренький змей, обращаясь исключительно ко мне, и ладони на моих плечах сжались. «Как я могу согласиться, не зная, чем мне это грозит? Вдруг подобный договор не выпустит меня из этого тела в свое родненькое? Я подумаю и сообщу о своем решении», — важно ответила я, не спеша принимать его условия. Кивнула Нагу на прощание и потянула Йена в магазин. Хорошо, что с Калли быстро поговорили. Без дракона, надо признать, я чувствовала некую неуверенность в своих силах. «Ты что творишь?» — тихо, но очень грозно спросил Йен, не обращая внимания на торговца за прилавком. «Что-что, собственность нашу возвращаю, потом объясню», — проворчала я и повернулась к ряженому лавочникам-преподу. «А можем мы продать вам травы, уважаемый? Или лучше обратиться в лавку зелий?» «А что у вас есть? Покажите!» — тут же заинтересовался он с алчным блеском в глазах. Это наводило на мысль, что пронырливая академия решила заодно на этом курсе для наследников и нажиться. Ведь настоящие и наверняка ценные ресурсы мы будем продавать им за какие-то игрушечные деньги, а они смогут их сбывать за настоящие. «Молодцы! Вот у кого надо учиться предприимчивости и креативу. Но мне на чьё-то обогащение было плевать. Я ведь вообще домой собиралась. Поэтому без лишних слов развязала мешочки и принялась выкладывать на прилавок ароматные пучки. Препод взял по очереди каждый, повертел, понюхал, сделал незаинтересованное лицо и выдал вердикт. «Я мог бы взять у вас эти травы за 10 цветков исключительно из уважения к драконьей империи». «Так мало? Я думала, хотя бы штук 50 отвалят, а 10 — это вообще ни о чем. Конечно, я не собиралась так легко расставаться со своим имуществом. Теперь можно и до третьего этажа долететь, раз его грозность освободился, и поторговаться там. Но стартовая цена мне уже не понравилась». Помотала головой и принялась складывать травки обратно. «Ну, хорошо, 15 максимум», — смилостивился фальшивый торгаш, и Йен зловеще рассмеялся. «Честное слово, если бы он так рассмеялся на мои слова, я бы струхнула». «Профессор Грумс, или к вам надо обращаться торговец Грумс?» Закончив пугать, уточнил дракон. «Можно просто профессор», — дружелюбно махнул рукой тот. Принц кивнул. «Так вот, профессор, я вычислил курс игрового цветка к основным мировым валютам и знаете, что подумал? Игра игрой, а внутренние расчеты внутренними расчетами. А вот такая нажива на наследниках вашей академии даром не пройдет. Даже если взять во внимание то, что эти травы мы собрали на чужих землях, и Академии им за это нужно будет выдать компенсацию, все равно наши сборы не могут стоить ни 10 ваших цветков, ни 15. Тут только одна борзинка болотная тянет на 30. «Минутку, ваша грозность, я проконсультируюсь с ректором», немного растерянно ответил профессор и скрылся в подсобном помещении. Я посмотрела на принца с нескрываемым восхищением. Очень легко понять и Фурию, и Кали. С таким мужем всегда будешь жить в достатке. Удивительная память и математические способности, а еще аура власти и умение нагнать страха — незаменимые качества в их дружелюбном мире. Успела только одобрительно пожать руку принца, как препод вернулся, лучась совсем уже другой, ненаигранной улыбкой. «Что ж, ректор поднял все договора и сказал, что Академия может забрать у вас эти собранные в пространственном лабиринте растения за 86 цветков». Мне захотелось запрыгать от радости. Это даже больше, о чем я в самых смелых фантазиях мечтала. «Совсем другой разговор», — кивнул принц. «Однако мы просим не распространяться о подробностях сделки. Наследники сами должны дойти до выводов, подобных вашему. Вам же уже поставлен зачет и зачислены дополнительные баллы за деловую хватку». «Само собой, профессор. Разве драконы когда-то с кем-то делятся подобной информацией? Мы ее можем только продать», — важно сказал его прохиндейство, подвинув мешочки ближе к торговцу, как бы намекая, что у нас нет времени в его лавке весь день торчать. Пора гнать бабло. Профессор недогадливостью не страдал и тут же отсчитал нам 86 цветков, которые я сгребла в кошель. «Ты молодец!» — похвалила я принца, как только мы вышли из лавки. «Не ожидал от тебя такой хватки». «Не заговаривай мне зубы. Я страшно на тебя зол», — процедил дракон вместо «спасибо». Я внимательно на него посмотрела и страшной злости в ауре не заметила. «Не ври. Ты только немного бесишься каким-то кирпичным цветом», — разоблачила я его. «И то зря. Кусать Сансу Наг будет через полгода, а виверны у нас появятся прямо сейчас». Йен сжал челюсти так, что желваки заиграли, но продолжать разговор не стал, так как в холле до сих пор толпилось множество студентов. Время близилось к полудню, и мы шли на выход из академии, чтобы встретиться с союзниками на площади. «Надо купить еще жителей. Желательно боевиков и металлиста. Каменщики тоже нужны, но они наверняка дешевые, можно взять даже двух». Соизволил поделиться со мной планами его обидчивость, как только мы вышли на крыльцо. Думаю, потому что ему магия нашего договора об этом напомнила. Не то чтобы я поддерживала его намерения, я вообще-то планировала купить куриц, но все же поинтересовалась. А почему каменщики дешевле? Потому что магия у них узконаправленная, и их много среди троллей. А представителям этой расы вечно нужны деньги, чтобы кормить свои большие семьи, поэтому они продаются за гроши. Как это знакомо. «Давай сначала встретимся с союзниками и попробуем внедрить банк взаимопомощи», — уклонилась я от прямого отказа. «А потом посмотрим, какую соберем сумму и решим, на что ее потратить». Отказаться у Йена не было никакой возможности, потому что нас заметили. Оказывается, союзники уже собрались и махали нам руками от подиума, по которому делали проход студенты разных специализаций, изо всех сил рекламируя свои умения. Я с восхищением глянула на парня, сгибавшего кочергу одним лишь взглядом, раскрыла рот от мастерства другого. Он взглядом из куска камня вытачивал чашу. И подумала, что да, такие нам точно нужны. Правда, сообщить об этом дракону не успела. «Ваша грозность! Потрясающий результат по итогам первого дня!» рассыпалась в восторгах Гурия. Левко и Селестина были более сдержаны. Понятное дело, им же за Йена замуж не выходить, они только покивали головами. «Благодарю», — принял комплимент принц. «Надеюсь, и вы подтянете свои результаты». «А мы-то как надеемся», — пробурчал Левка. «Ты же поделишься с союзниками своей стратегией развития?» «Поделюсь. Это вряд ли, но продать могу». Такой расклад наших соседей вообще не обрадовал. Бедняжка Фури оказался оскорбленной меркантильностью своего жениха до глубины души. И я решила, что пора вмешаться, пока наша хлипкая коалиция не распалась. Уважаемые соседи, его грозность так шутит. Конечно же, у нас есть пара идей, как улучшить благосостояние. Скажите, вам удалось сегодня заработать? Жалкие гроши, всплеснула руками принцесса. На чем бы мы это сделали? Съязвил ведьмак. Даже говорить стыдно, нехотя созналась Селестина. Хорошо, поставлю вопрос иначе. Сколько денег у вас сейчас есть в наличии? В нашем тесном кружке воцарилась тишина, и только 6 пар глаз смотрели на меня с возмущением. Наверное, мой вопрос показался крайне неприличным. Я с тоской посмотрела вдаль и увидела Нага, который о чем-то вполне дружелюбно беседовал с Альфой Волков около лавки с поросятами. Похоже, они тоже заключили союз. Йен проследил за моим взглядом и, нахмурившись, рыкнул. «Это серьезный вопрос, а не праздное любопытство. Вот мы сегодня продали товары на 86 цветов, а вы?» Гурия шумно втянула в грудь воздух. Селестина глянула уважительно, а Левка зло и завистливо. «Ничего не продали, и денег у нас нет», процедил ведьмак, явно переступая через свою гордость. «Мы продали перья грифонов. Пришлось ощипать им хвосты», — сообщила Селестина. «Благодаря этому у нас есть 22 цветка». «А у нас 16», — стыдливо призналась принцесса. «Мы сделали вечный лед, но он очень дешевый, и транспортировка сложная». «Печально. Значит, прямо сегодня организовать банк не выйдет. А чтобы можно было организовать его завтра-послезавтра, надо поделиться информацией, о которой профессор и ректор просили не распространяться». Я задумалась, как поступить. Может, рассказать им о травах, не вдаваясь в подробности, кому и за сколько продавать. Но ничего сказать я не успела, потому что на выручку пришел его предпринимательство. «Я готов рассказать вам, как заработать цветы за вознаграждение в виде 5 подданных с каждого из вас». Даже я крякнула, услышав ставку. «Завтра утром вы присылаете по 5 подданных рабочих профессий на нейтральный пятак, и они до вечера работают на Драконью Империю. Мы их целый день кормим, а к ночи возвращаем. Выгода всесторонняя. Вы экономите этот день на питание, а еще получаете знания, как можно заработать». Союзники хлопали глазами со скепсисом во взглядах, поэтому я решила их дожать. «А как только вы заработаете по 30 свободных цветков, мы с вами учредим банк взаимопомощи. Вы молодцы, что держитесь нас. С нами не пропадете», — добавила я бодро. Соглашаться не спешили, и не знаю, согласились бы вообще, если бы не выросшие буквально из-под земли лисы. «Мы с вами пришлем 5 рабочих завтра утром на нейтральный пятак», — заявила главная лиса. Девица, даром что лиса, рыжей не была. Ее смоляные косы спускались до самой талии, а черные раскосые глаза смотрели на дракона без всякого кокетства. «Ты это, прости за вчерашнее», — шепнул мне подкравшийся сбоку ее тень, и я просто кивнула. Как не простить, если благодаря им остальные партнеры тоже поспешили дать согласие? «Отправляйтесь в свои земли и киньте население на поиски полезных трав и других ингредиентов для зелий. Завтра утром, когда приду забирать людей, расскажу, как их выгодно продать. А сейчас займемся делами». Торжественно произнес дракон и, схватив меня за локоть, потащил вглубь рынка. «Йен, должна признать, что ты гений. Только знаешь, мы можем не говорить им, где продавали свои травки и каким образом торговались, а забрать их добычу и продать за пару цветков в качестве оплаты посредничества». «Точно, так и сделаем». «И еще, нам теперь не надо покупать каменщиков и металлистов, да? И вообще нам эти 20 гастарбайтеров могут много полезного сделать. Главное, чтобы еды на всех хватило, да?» «Да, поэтому дальше давай ты. Закупай все, что надо для нормального питания». «О, именно этих слов я и ждала, чтобы спустить все 86 цветков».